В эфире программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». Друзья, это нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Слушайте нас именно там. Заходите на наш сайт. Вот, также можете подписаться ВКонтакте на нашу группу с одноименным названием «Нефтерадио». Это студенческая радиостанция. Итоги недели у нас. Новая программа, которая... Второй выпуск уже сегодня. Будете слушать, друзья. С нами на связи наш единственный и неповторимый Сидхант, активист УГНТУ, самый активный наш вот радиоведущий в последнее время. Вот, на нефтерадио мы вместе с Сидхантом будем подводить итоги недели. И что самое интересное сегодня, что Илья Тавлияров, который обычно с нами на связи, тоже выходит из Уфы. И сегодня он выйдет, друзья, не из Уфы. Вот он перед вами, вы можете его видеть и слышать. Привет, привет, привет! Он находится рядом со мной. Сегодня он выходит в эфир уже из... Не, вернее, не из виртуальной студии УГНТУ, а из студии... В Луганской Народной Республике, в городе Кировске. Вот те, кто не верит, можете зайти и проверить. Для этого достаточно зайти в Телемост. Я опубликую прямо сейчас ссылочку на Телемост. И вы можете тоже зайти и общаться вместе с нами. Мы будем говорить о том, как прошла наша неделя, что интересного произошло в Уфе, также в Луганской Народной Республике. Напомню, на прошлой неделе мы говорили про Олимпиаду, вот, про инициативу ЮНЕСКО и про летний джем, который планировали провести в Луганске и провели буквально вчера. Мы именно для этого вот Илья и приехал к нам в Луганскую Народную Республику. Вот, поэтому заходите в Телемост, те, кто слушает нас, а я знаю, что слушают, судя по количеству слушателей, которые отображаются. А вот на моем мониторе, то нас сейчас слушают именно на нефтерадио.онлайн, поэтому, друзья, можете заходить и в Телемост. Ссылочку я уже опубликовал ВКонтакте, в социальной сети нашей с одноименным названием «Нефтерадио», и сделаю это еще и в нашем, на нашем сайте нефтерадио.онлайн в чате. Вот, туда тоже можно заходить, отписываться. Ну что ж, Сидхант, приветствую тебя еще раз. Как настроение? А тебя не слышно почему-то? Попробуй ближе микрофончик. Сейчас. Вот сейчас слышно. Хорошо. Настроение суперское. Всем еще раз привет, всем нефтерадиослушателям. Еще раз Саша, привет, еще раз Илья. Рад всех вас видеть, слышать. Да, конечно же, самое первое, что мне хочется узнать, это как же прошел ваш джем. Джем прошел замечательно. Фонит немножко колоночка, да? Вот, поправим. Джем прошел вчера, 7 августа. Озвучу дату, потому как кто-то из вас будет слушать в повторе эту программу, кто-то слушает сейчас в режиме реального времени. Кстати, у нас 16:26 на студийных часах в Луганской Народной Республике. В Республике Башкортостан сейчас 18:26, плюс 2 часа разницы. Вот, поэтому джем прошел 7 августа с 15:00. Начался, вернее, даже он начался с самого утра, именно для нас, как для организаторов, потому как пришлось еще много чего подготовить. Готовили площадку, начали с того, что готовили танцпол. Ну, утром сначала пришлось, конечно же, притащить много сумок с пластинками, с вертушками, с контроллерами, ноутбуками, катушками, вертушками. В общем, кучу оборудования. Как и вьючной верблюд, тащил еще и 15-килограммовый или 20-килограммовый магнитофон. 20 килограмм магнитофон Эльфа, он рядом стоит, но сейчас не буду показывать его в камеру. Вот, тяжеленький вот магнитофончик, пришлось попотеть. Это говорит о том, что настоящим диджеям дается с трудом их профессия, потому как некоторые люди считают, что диджеинг это очень легко, вот, достаточно зайти на какой-нибудь сайт и скачать топ-плейлистов. В общем, притащили все это оборудование в Луганск, потом пошли на стройбазу. Вот, благо стройбаза оказалась на Южном квартале, там рядом за кварталом есть отличная стройбаза, я и не знал, что есть, хотя вроде как и местный, вроде там тоже прописан, но давно там не проживаю постоянно, вот, сейчас в Кировске больше нахожусь. Вот, но друзья мои, которые живут на квартале, благо ориентируются лучше, чем я, поэтому... Провели мне экскурсию, и мы зашли на эту стройбазу и купили там два листа ДВП, размер 1.22 на 2.40, по-моему. Вот два листа таких мы прикупили. Вот, один лист пошел на стенку для граффити, такая вот легальная стена, для того, чтобы не пачкать стены. Вот, можно было, конечно, разрисовать там и садик, и школу, и трансформаторную будку, но, естественно, что полиции не понравится такое действие, и сразу же объявят нас вне закона в качестве вандалов. Поэтому мы решили пойти легальным путем и купили кусок ДВП, повесили его на стену, отверткой продырявили, примотали веревкой. Вот, и для того, чтобы ребята, которые пришли и которые умеют баллончиками рисовать, смогли рисовать. Второй кусок мы положили на пол. Еще моему другу, который со мной организовывал это мероприятие, Пана Блэк, вот, из Луганска, привез с работы тоже два таких больших листа. Вот они немного кривоватые были, но ничего страшного. Эти три листа мы скрепили на полу скотчем, склеили вот так, проклеили их. Плюс добавили немного картона, и получился такой квадрат. Вот, ну, размер его вышел где-то 3 на 3 как раз. Размер 3 метра на 3. Вот, ну, может быть, немножко маловат, но все-таки удалось и потанцевать на этом полу. Ветер, кстати, был очень сильный ветер, сдувало постоянно вот пластинки. Вот Илья даже придумал способ вместе со звукорежиссером, который нам помогал, вот Александр. Вот, спасибо ему большое, который привез оборудование вот в аренду нам его. Совершенно бесплатно предоставил. Это колонки, имеется в виду, усилитель, микшерный пульт. Вот, и они придумали такую вещь, как взяли толстый скотч и ставили на пластинку сверху, чтобы он не улетал. В общем, этот лайфхак можно увидеть ВКонтакте, в группе мероприятия, которая называется «Улетний джем» или «Улетный джем». Там название у нас двусмысленное, специально так придумали, игра слов. Вот. Затем приехал уже Илья ближе к началу мероприятия, ну где-то в 13.00, да, наверное? Да. В 13.00 по нашему луганскому времени. Вот. Проделал очень долгий путь от вас из Уфы. Ехал два дня по железной дороге сначала. Видел Самару, видел еще какие города. Много чего видел. В пути. Доехал по железной дороге до самого Ростова, а с Ростова уже на автобусе приехал к нам в Луганск. Вот, ну и затем уже мы его встретили и привезли к нам на Южный. Вот, пришли ребята, поддержали тоже, и артисты были, в общем, те, которые в стиле рэп там исполняют песни. Вот, были и танцоры, не так много их, там пару человек пришло. Вот, но тем не менее удалось показать все элементы хип-хопа. Вот самое удивительное, что было много аудиотехники, причем различной такой интересной, которая сегодня не часто встречается на мероприятиях. Опять же, повторюсь, можете в социальной сети ВКонтакте в группе мероприятия посмотреть такой фото-видео отчет. Вот. Пана Блэк как раз звонит, врывается в эфир даже. Ой, надо было, наверное, поднять трубку, и чтобы он с вами поговорил. продолжить. А, да, сейчас вот если он перезвонит еще раз, я отключу ненадолго видео, потому как камера работает с телефона. Вот, и дабы не переворачивать, вот сейчас мы как раз и примем звоночек. Прямой эфир из Луганска еще у нас будет сейчас. Алло? Алло, Санчо, здорово, чувак. Да, ты в прямом эфире. Мы сейчас находимся на нефтерадио. Тебя слушают уфимцы. Вот, можешь передать привет. Мы рассказываем как раз про мероприятие «Летний джем». Нас спрашивают, поделись впечатлениями. Отличный летний джем, мероприятие. Я сейчас скажу по кварталу, и мне все ребята все спрашивают, почему так мало, почему так? Я говорю, ну, ребят, по техническим причинам все так произошло, потому что некоторым исполнителям надо было пораньше уехать, они в области, ну, сейчас не область, а ЛНР, уехать на машине, чтобы по-светлому, там, аппаратуру занести, ну, во многом. Что я могу сказать, и в большей степени всем очень людям понравилось это пати. Такого пати давно не было, блин, ну, на открытом воздухе, все бесплатно, дети тасуются, все гуляют, музыка играет, граффити рисуются, баскетбол играется, рэп читается, все в лучших традициях хип-хопа, донт-стопа. А еще расскажи, как мы в лучших традициях хип-хопа по сильному ветру тащили лист ДВП, и как нас сносило постоянно. Да, такое было. Нас с Риком чуть не унесло, но не как на пару. Если я говорю, Санек, давай, говорит, растягивать его. Он очень тоненький, там буквально 5 миллиметров толщиной, и очень сильный ветер был. И нас прям сносило, говорит, Рик, давай не поломаем, просто будем клеить. Мы и так лепили этот танцпол из кусочков того, что было, я тебя слепила, как старотешник. Это было. Привет, был, привет. В общем, южане остались довольны. Да, они на позитиве вообще. Мне очень понравилось, когда маленькие девочки подходят, ребята, а как вас найти ВКонтакте? А можете дать автограф? И вот главное, что детям понравилось, дети на позитиве. Они начали рисовать, графичики, малыши, вообще особый респект графичикам, которые были у нас на мероприятии. Они так детей вообще завели, им так это понравилось, это рисование, уроки, графики, это, ну, это супер. Всем большое спасибо, кто участвовал, кто, ну, это делал. Всем спасибо, ребята. Ну вот, Сидхант очевидец и один из соорганизаторов, так вот, видишь, случайно попал к нам в радиоэфир с помощью... Да. Это я не придумал и не подготовил специально, вот Илья подтвердит, да, да, скажи? Да. Конечно. Это я не подумай. Кстати, Опана Блэка сегодня день рождения, мы поздравляем его в прямом эфире на нефтерадио с днем рождения. Желаем тебе здоровья, самое главное, побольше. Вот, и побольше таких вот позитивных эмоций от таких вот хип-хоповых мероприятий. Больше гетто хип-хопа в Луганске, чтобы было. Спасибо, бро, спасибо всегда, приятно, очень приятно. Продолжается автопати, я так понимаю, улетный джем перешел плавно в день рождения Опана Блэка. Опана Блэка, конечно, шашлыки, сейчас гуляние, сейчас поедем в город гулять. Все нормально. Шашлыки и народные гуляния. Да, народные. Ну, а как еще могут быть гуляния в Луганской Народной Республике? Конечно же, народные гуляния. Народные гуляния. Общение. И главное... Вот потрезвый, можно, да, капельку алкоголя выпить, так же, ну, не переусердствовать, и все будет нормально. Главное, позитивное общение. Да, студентов, конечно же, мы ни в коем случае не будем приучать жить не на трезвую, вот, поэтому студентам нужно учиться. Вот, мне, кстати, тоже предложили учиться вчера, вот, завтра, в понедельник, заканчивается приемная кампания в Луганском педагогическом университете, вот, там еще есть время для того, чтобы подать заявку, вернее, подать документы на вступление в университет. Я вроде как там уже получил одну специальность, но вот предлагают получить еще одну, пойти на звукорежиссера там или вокал. Вот я думаю сегодня, может быть, мне еще 4 года поучиться. Как завещал и батюшка Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Пойдем вместе завтра подавать документы. Пойдем, не могу, пойдем, конечно. Отлично. Хорошо, ну вот так вот Сидхант прошел, тебя слушает сейчас Сань. Сидхант, вот, он из Индии, но учится в УГНТУ, в Уфе. Вот он сейчас с нами на связи, и мы как раз ведем прямой эфир. Он в Уфе, а мы вот в Кировске, и ты из Луганска к нам подключился четвертым человеком. Отлично, привет, Уфе, привет всем. Тоже. Хорошо. А Сидхан тоже тебе передает привет. Ну что, мы тогда созвонимся позже, а мы продолжим наш эфир, хорошо? Сань, хорошо вам отметить. Спасибо, вам тоже хорошего эфира и позитивных эмоций, и хороших слушателей. Спасибо. Всем мир. Мир, мир. Всем мир. Мир, мир. Ну вот, вместо меня еще и люди говорят о том, как прошел джем. Я возвращаю камеру на место. Ну, пока у нас никого нету, конечно, кроме нас с Ильей и Сидханта. Но вы можете тоже подключиться. Телемост, Яндекс Телемост. Все очень просто, не нужно даже устанавливать приложение. Достаточно просто перейти по ссылке. Она опубликована нефтерадио.онлайн в чате и в социальной сети ВКонтакте Нефтерадио тоже. Вот, крутили музыку на пластинках мы, на катушках. Вот мы с Ильей даже там диджеили на пару. Я пилил пластинку, скретчил, а он катушку. Вот, получилось так довольно самобытно и оригинально, потому как я, наверное, еще не видел, ну я точно не видел в своей жизни, чтобы было выступление синхронное двух диджеев, которые скретчат на катушке и на вертушке. Видел отдельно на вертушках, видел отдельно на катушках. Но чтобы была вертушка-катушка, такого еще, наверное, не было. Мы, наверное, первооткрыватели, да, Илья? Да, катушки-вертушки. Катушки-вертушки. Есть такая, кстати, песня. Вот Илья записал с ребятами из группы Терекон 513. Можете послушать, найти ВКонтакте, можно в поиск его вбить. Называется Терекон 513, да. Авиачаппа, да? Да. Это исполнители, а песня называется «Катушки-вертушки». Вот, Сидхант, если любишь хип-хоп, то можешь найти эту песенку и послушать. А там расскажут, как это происходит. А если посмотреть, то... В общем, джем прошел на ура, мне понравилось. Не потому, что я там организатором был. Скажу даже, что я бы с удовольствием пришел просто как зритель. Организатором быть... тяжеловато, вот, нужно таскать картон, ДВП, тебя сдувает ветром, тащить рюкзаки с аппаратурой, потеть, куда-то ехать, идти постоянно. Играть. Играть, да. Постоянно, даже... постоянно напряжение, дедлайны. Да. Знаешь, что самое интересное? Некогда было даже вчера сфотографироваться нормально, вот, да. Благо люди со стороны фотографировали, вот, даже думаю, лянь, все фоткаются, а мне даже выйти некогда сфотографироваться, блин, потому как нельзя было прерывать музыкальный процесс, нужно, чтобы музыка всегда звучала, и ведь если она остановится, то сразу все заснут, да, мероприятие на этом закончится. Вот, интересно было, знаешь, еще на чем наблюдать. Когда ребята подошли и все-таки эту стену разрисовали, нашу импровизированную стену, получился там логотип нашего мероприятия, который изначально вот разработали наши друзья с Квартала Южного. Вот, Женя Баскет, большой ему привет. Вот, это баскетбольный мяч, на который надета кепка и такие два микрофона. Как крест-накрест. Да, был такой даже прикольный случай по ходу организации мероприятия. Вот, мы расклеивали объявление, вот, о том, что будет проходить наше мероприятие. Расклеивали по кварталам, вот, на Южном, на нашем, на соседних, там Мирный, Степной, Ольховский. Вот, расклеивали объявления, и вот даже звонили потом женщины престарелые и говорили: «Что вы клеите там какие-то черепа с костями?» Ну, это был не череп и кости, это был просто баскетбольный мяч, кругленький, в кепке и два микрофона. Ну, вот сознательные бабушки подумали, что это череп и кости. Даже обругали нас, сказали, что мы луганские пираты. Вот такой вот курьезный случай был, но закон мы не нарушали, все согласовали с администрацией, вот, с МВД, поэтому получили даже разрешение, вот, и даже нам выделили патруль, нас охраняла полиция, была скорая помощь, вот, поэтому спасибо и администрации, вот, за содействие в проведении мероприятия. Был и бесплатный интернет, компания Луганет, наша местная, вот, местный интернет-провайдер луганский, предоставили бесплатный Wi-Fi, смонтировали быстренько, вот, пока мы там раскладывали аппаратуру, пока суть до дела еще начинали, прокачивали вот звук там, проверяли, саундчек делали, быстренько они смонтировали Wi-Fi точку, и прямо оттуда жители вели стримы там, фотографировали, показывали вот видео там, я думаю, в группе мероприятия там некоторые только из участников повыкладывали фотографии, я думаю, те, кто там на Южном квартале живет, и кто был там, может быть, из гостей, там, наверное, уже повыкладывали тоже у себя в соцсетях фотографии, видео там. Был еще такой момент интересный, всем очень понравился Гетто Бласта. Знаешь, что такое Гетто Бласта? Гетто Бласта — это такой большой магнитофон, это так на улицах его называли, такой старый кассетный большой магнитофон, именно такой огромный такой. Есть кассетники маленькие, как вот Илья в музее будущего музыки ремонтировал, который называется Агидель. Агидель, да? Да, да, да. Агидель, ваш, кстати, уфимский, вашего уфимского производства. А это именно такие здоровые, такие здоровенные магнитофоны, там такие большие динамики. Вот, и ты когда его берешь в руку, он, наверное, половину тебя закрывает, и там такая ручка мощная, и вот все с такими глазами большими подходили: «Вау, что это? Это же реальный раритет». И... Да, на такой аппарат можно как на скамейку сесть, то есть не куда-то вниз. Троем. Троем можно сесть, угу. И все умещаются. И спокойно пить газировку, там, да, мороженое кушать на нем, как на лавочке, вот, еще и музыку слушать, вот в чем интересно. Вот, в общем, аппарат чудо-юдо, что называется, такой никто не видел давно, я думаю. Я лично вот с 97-го года, да, вот в хип-хопе, если можно так сказать, в хип-хоп-культуре, да, варюсь там или там передвигаюсь с помощью своих ног, вот, слава богу. И никогда вживую не видел такой магнитофон, только по телевизору видел, как там в 80-х, там, да, ребята такие тягали, там, Beastie Boys, там, в клипах, там, носили такие мафоны, вот, а это именно реально удалось вживую увидеть, чудо техники, вот, и поэтому все были очень удивлены, подходили, фотографировались, там, прям и во время мероприятия, и после мероприятия, мафон, что называется, ну, чудо, самое настоящее чудо, как вот у Виачапы есть песня «Чудо», вот. Было все позитивно, никаких ни драк, слава богу, ни ругни, только смех, вот, аплодисменты. Очень много детей. Очень много детей, да, вот Илья подсказывает, и я вот отвлекся немного от темы. Дети облепили буквально графичиков наших, райтеров, которые нарисовали логотип мероприятия. Вот на этой стенке написали там «Джем». Вот, вот Илья показывает сейчас. Видишь магнитофон? Тебя плохо слышно, немножечко динамик добавь. Чуть-чуть левее можете сделать? Ага, чуть левее. Ага, я вижу магнитофон. Вот сзади видно человека, и ты можешь сделать вывод, какой он огромный. Вот три человека на нем садятся. Наши комплекции, то есть у нас комплекция рост 1,80 м, как бы мы не самые худые люди. Ну вот и сзади ты можешь видеть магнитофон, и еще стоит столик. Это столик с детского сада. Так вот, спасибо детскому саду, который предоставил нам эти столики, чтобы мы могли оборудование. Так вот, представляешь, один этот магнитофон как детский столик. То есть 2-3 ребенка точно на него могут сесть, на этот магнитофон. Я не обманываю, он действительно большой. Вот, и он даже почти по высоте такой, как этот детский столик. Да. Огромный магнитофон. Вот, называется он Гетто Бласта, потому что вот в гетто, да, в Чор-квартале, он, его использовали ребята, вот темнокожие. Тогда не было таких вот там, как сегодня, мониторов, да, стереосистем там, ну, вернее, они были там, саунд-системы, но не у всех там, да. Чтобы саунд-систему собрать, тоже нужно очень много и колонок там, всяких этих приспособлений, там, усилителей. А так ребята вышли на улицу, картонку кинули, поставили вот такой Гетто Бласта и врубили его на всю, и он музыку излучал на весь район, и могли танцевать. Вот, поэтому Гетто Бласта его так и назвали. Так вот, дети облепили этих графитчиков, и им там устроили целый мастер-класс. Они мало того, что нарисовали им, ну не им, а всем, а нам подарили, нарисовали картину, да, граффити с логотипом мероприятия. А плюс они еще устроили мастер-класс. У них были с собой кисти, была бумага. Они прям, дети вот так окружали их райтеров, и они им там делали теги, рисовали там. И элементы были там не только уже граффити, знаешь, а больше как, да, ну, как настоящие художники. Там прям мазки делали, разбрызгивали. Как? Художественное искусство. Да, художественное искусство самое настоящее. Вот продемонстрировали на улице. И вот самое большее это детям понравилось, я думаю. Они были просто без ума. Они прям, у них такое свое там комьюнити образовалось. Они там все такие, клубок такой. Я даже не увидел сначала, что происходит внутри. Думаю, дети сели в круг, и что-то там происходит. Думаю, что они там делают? Подошел поближе, такой заглянул внутрь, а там сидит этот Макар с дредами такой, там, и с кисточкой рисует им. В общем, вот это было очень занимательно смотреть. Вот, ну и, конечно же, легендарная группа Виачапа исполнила хиты. Вот, луганчане пели, южане пели там, качались. Вот, и были очень удивлены на самом деле, что вот человек из Уфы, из легендарной группы, приехал, их посетил. Они всегда только видели по телевизору вот группу Виачапа, а тут оп, к ним домой прям приехали. Во двор. Во двор, так знаешь, это не то, что там даже там к тебе там на концерт приехали куда-то там в ДК или там на стадион там, или еще куда-то там в какой-то там клуб, а тут к тебе во двор заехали, блядь. Тебе просто надо выйти погулять, и все, и насладиться атмосферой хип-хопа. Вот, ну, я думаю, всем понравилось. Вот, люди уже даже спрашивали, когда же будет уже следующий джем, мы еще не успели аппаратуру собрать. Они говорят, вы приедете в конце августа или в сентябре? Вот я говорю, пока не знаю, наверное, в следующем году. Нет, вы должны приехать осенью. Саша продолжает писать, мне написали буквально... 11 минут назад, буквально 11 минут назад, я постараюсь процитировать, если меня будет слышно, пока открывается программа. Но подходило очень много детей. Наверное, каждый второй ребенок подошел и спросил, когда вы приедете еще раз. А может быть, вы приедете пораньше, может быть, не в следующем году, а может быть, уже этой осенью. А что осенью? Может, вы через 2 недели опять приедете? Вот, ну, такие детские... разводные ключи, скажем так. А вы компакт-диск не подарите? Да. Конечно, мы подарили компакт-диски, которые были. Ну, ребята остались очень довольны. Но я хотел бы сказать, что не только дети остались довольны. Еще остались довольны те, кто слушали хип-хоп, начиная с 80-х и с 90-х годов, безусловно. Много, разумеется, фотографировали. Ребята взрослые уже... Ну, они реально не могли поверить, как они говорили, то, что вот это произойдет у нас, как здорово, что это все случилось. И эта инициатива настоящего уличного хип-хопа, а хип-хоп это именно музыка улиц, эта инициатива, она действительно уникальна. не в том смысле, что этого никогда не было, а в том смысле, что этого давно уже нет ни в Российской Федерации, ни в странах бывшего Советского Союза, чтобы на улицу выходили деятели от хип-хопа, самые лучшие представители, и, может быть, даже не самые лучшие представители, но, по крайней мере, те люди, которые любят хотят хип-хоп. И любят, да, и умеют многое делать, и чтобы они проводили такие мероприятия не в коммерческом аспекте, а в том смысле, что они просто это любят и дарят, и именно дарят это всем тем, кто смог прийти, смог побывать на таком событии, как хип-хоп улетный джем. Я все-таки называю его больше летний джем. Летний джем. Улетный тоже интересно. Вот, цитирую. Здрасте, а вы будете еще в Луганске выступать? Вот, 16.07. Ну вот, буквально. Да, вот Яна Женова написала. ВКонтакте, вот уже фотографии повыкладывали дети. Я, кстати, не видел эти фотографии. Это тебе в личку, да, скинули? Да, это вот только что мне отправили. Они нашли, я покажу. Они нашли аккаунт. Тебя ВКонтакте. Нет, да, ты в телефон, вот здесь, камера вот, да. Возле телефона. Так, чуть-чуть левее, пожалуйста. Чуть-чуть левее еще, да. Засвечивается, да, вот. Немножко экран. Но мы все это опубликуем. Девочка, мальчик, я здесь. Я менее всего засвечен, потому что я в черном. А ребята, они все-таки более светлые, да. Чем... Ну, мы покажем эти фотографии, да. В группе. И вот. Таких фотографий реально много. Это просто то, что только что прислали в личку и спросили, когда же будет еще мероприятие. Я думаю, мы опубликуем и на Нефтерадио в группе, да, чтобы вот смогли посмотреть. Да. И Яна Женова или Женова, не знаю, как правильно ударение, надеюсь, она простит, меня... если мы вдруг ошиблись. Да, извинит. Она вот как раз о своем младшем брате, который на этой фотографии, которую только что показывал в камеру, она говорит то, что вот мальчик был просто в восторге, ее младший брат. Ну и девочка тоже в восторге. Потому что вот она на фотографии с граффити, которая с тегом, которая как раз и ребята граффитчики подарили, да, да. Для а нее вот смотри, нарисовали. Он еще в квартире уже стоит, вернулся, да, домой, и у него тегами. Он уже стоит, да, с двумя тегами просто. Максим, вот, я вижу, написано. Да. И, видимо, имя девочки, я не могу прочитать. Я тоже не умею так читать, интересно, это, да, зашифровано. Это теги, они всегда зашифрованы. Вот. Тут будет плохо видно. Мы опубликуем, давай, ВКонтакте. Плохо видно, но ВКонтакте я обязательно посмотрю. Да, ВКонтакте мы в течение дня опубликуем в группе мероприятия. Вот, в течение вечера, вернее. У нас уже вечер, вечер добрый, Уфа. Вы слушаете Нефтерадио, да. Вечер добрый, Луганск. Вот, мы продолжаем. Вот, вещание, это итоги недели. Мы вот начали с того, что говорим про летний джем. Я тоже вот хотел несколько комментариев прочитать. Здесь ребята уже опубликовали в группе мероприятия видео из своего участия. И вот аппараты, прям написал Александр Куртыш из города Луганска, которому тоже большое спасибо и благодарность, и уважение за то, что стал участником этого мероприятия не только в качестве зрителя, но и артиста. Группа 1008, раньше у них называлась она из Брянки, ребята. Вот, кстати, раньше назывались они Crazy Rappers. Ну, а теперь вот 1008. Такие у них позитивные, да, песни? Да, очень хорошие, мне понравились. Даже исходить из того, что вот мы услышали, да, из вчера, то вот именно, ну, кому как, на вкус и цвет товарища нет. Другие вот ребята говорили, им понравился вот там Зиман, как жесткий там рэп. Ну, действительно, у него такой жесткий стиль. А вот, а мне понравился больше такой вот светлый, наверное, старею уже. Как мне говорят молодые рэперы, ты отстал от жизни. Ну, скорее всего, так и есть, потому что мне тоже больше нравится именно такая позитивная, светлая, интересная музыка, нежели чем та, которая погружает в ныне и тоску, которую молодые, некоторые молодые или многие молодые ребята почему-то делают и думают, что это круто. Не-а, вообще не круто. Круто это когда мы радуемся после концерта или хотя бы начинаем о чем-то думать. Ну, если мы грустим и тоскуем и чувствуем, что вся наша жизнь это все вот где-то тоска там. Тоска и уныние. Да, это, ну, наверное, это точно не искусство. Видимо, это какие-то деньги, да. Но... Либо какой-то собственный холодный расчет, вот попытка, может быть, там показать себя, да, наверное. выпячивать. Вот, вот в прошлом году, кстати, да. Можно я тебя перебью? Да, конечно. Были комментарии негативные, кстати, после нашего мероприятия. А, ну, не все, но некоторые. Не все было так позитивно. Вот, писали, что вот, типа, мы выпендриться там пришли, выпячиваем себя, типа, себя любимых пришли показать, вот. Но вот, главное, что были дети, которым это понравилось и в прошлом году, и в этом году. Хотелось бы, конечно, побольше людей, не знаю, то ли лето, жара, все уехали в субботу на речку купаться, то ли плохо с рекламой поработали, но было так не особо много людей, но тем не менее. На самом деле я хотел бы раскрыть карты. Александр просто живет постоянно в Луганской Народной Республике, и для него его жизнь является нормой. Мы же, те люди, которые проживаем в Российской Федерации, ну, многого просто не знаем. Я объясню то, что комендантский час в Луганской Народной Республике, и то не во всех городах, был снят всего 4 дня тому назад. 7 лет республика находилась в состоянии и продолжает находить в состоянии военного действия. Ну и то, не везде сняли. Вот, вот я и говорю, место, где мы сейчас находимся, мы находимся в комендантском часе. Да, здесь комендантский час не отменили, потому как мы недалеко от линии фронта, от линии боевого соприкосновения, и здесь все еще опаснее, чем в других городах. А столица республики? Славяно-Сербск, Первомайск и Кировск остаются с комендантским часом, потому как это прифронтовые территории, где самое опасно находиться сегодня в республике. Вот, мы находимся на прифронтовой территории, отсюда и ведем этот эфир вдвоем с Александром. А в большинстве населенных пунктов и в столице Луганской Народной Республики маленький праздник, 4 дня, как снят комендантский час. Это действительно еще один шаг к возвращению к нормальной жизни, к нормальной мирной спокойной жизни. И вот мероприятие, летний джем, хотя многие хип-хоп, уличные мероприятия, я закончил, ага, извиняюсь. Да, именно тоже один шажок к мирной, нормальной жизни. И почему было мало, не так много зрителей, как хотелось бы, вероятно, связано и с тем, что жители просто еще не привыкли к такой относительной свободе, как снятый комендантский час, и к тому, что вообще что-то на улице происходит, не обязательно в ДК или там в парке, а именно на улице. Поэтому здесь говорить о том, что было мало людей, я бы не стал. На мой взгляд, Александр, я уж со своей стороны скажу, людей было ровно столько, сколько должно было быть. Самое главное, что были дети, были взрослые, которые все снимали на свои камеры, радовались, да, подходили, жали руки, брали автографы и говорили спасибо, что сделали такое шикарное мероприятие. Вот, я вот закончил. Спасибо, извиняюсь, что перебил. У меня просто тоже эмоции заглушили. Перебил мне это с обоих, мы делим один микрофон. Просто был в шоке, когда на самом деле увидел вчера, как мужчина, вот, ну, явно уже пенсионного возраста, которому тяжело передвигаться, он бегал, играл в баскетбол вчера. Вот, и последний раз, когда я видел мужчину, который играл в баскетбол, это мне было, наверное, лет 20, может быть, 21. Я тогда на Южном еще жил и тоже активно играл в баскетбол. Признаюсь, я не буду, не то что хвалюсь, но я хорошо играл в баскетбол. Вот, на улице в основном, вот, стритбол мы играли. Я на площадках просто и днями, и ночами, там, с самого утра, как только солнце подымалось, и до темноты, даже в темноте, вот, находились мы на баскетбольных площадках, и с нами играл один мужчина, уже пенсионер, вот, но тоже он плохо передвигался, но видно было, что он занимался спортом, потому как у него ноги колесом были, это у спортсменов часто так бывает, то ли у футболистов, то ли это, ну и проблемы с коленями, так вот он тоже в свое время занимался баскетболом, поэтому у него больные были колени, он постоянно там наматывал их, но он нисколько был техничный, но у него был опыт, он на опыте нас иной раз обыгрывал, он знал, как в защите работать, то есть локти, вот эти вот все приемы, то есть ты его не мог подступиться к нему, чтобы забрать у него мяч, было на самом деле, несмотря на то, что он, да, старенький, а я вроде там пацан молодой, что там мне, сейчас у деда мяч отберу, он очень технично все, как бы, держал оборону, вот, и вчера такого же вот плана дедушка, вот, играл с ребятами, с молодыми в баскетбол, это было очень приятно видеть, и еще один мужчина катался на велосипеде, вот, вокруг там, помимо молодежи, то есть на площадке царила такая вот атмосфера, знаешь, просто жители квартала вышли вместе, гуляли, вот, слушали музыку, занимались спортом. Знаешь, это не то, что просто там вот люди слоняются, но бывает, выходишь во двор, там, а чем бы заняться, куда бы пойти, пошли вниз ходим, пошли вверх, туда-сюда ходишь, а вчера людям было куда пойти, просто постоять вместе, там, поиграть в баскетбол, посмотреть, как рисуют, потанцевать, вот, послушать музыку, сфотографироваться, то есть, ну, заняли человеческие, вот, мозги чем-то, вот, хорошим и позитивным, я думаю. Да, я хотел бы, если ты не против, Александр, не против, подвести, конечно, подвести все-таки такую черту, мне кажется, что вот такая народная дипломатия, именно такой низовой подход, очень простой, который идет от общечеловеческих ценностей, от уважения к культуре, от стремления создать что-то новое в искусстве. Именно такой подход и делает души людей более светлыми, дарит тепло, там, ну, растапливает холод в сердцах. Не подумайте, что я говорю громко, но вчера это было явно видно. Это республика, которая находится в состоянии войны сейчас, в данный момент. Вот. И все-таки мирная жизнь постепенно, вот мелкими такими шажками возвращается, не только с помощью действий, которые происходят сверху, там, в политической сфере, которые происходят в военной сфере, в дипломатической, в экономической. Все, конечно, стараются. Да, но и с точки зрения именно жителей, которые, прежде чем провести это мероприятие, 4 дня там косили траву на этой площадке, где восстановлена школа, где обустраивали эту площадку, где наводили красоту, то есть, ну, вот, подметали. Да, все вместе собрались просто и выходили на 2 или 3 субботника просто, чтобы подготовить площадку. 3 дня они там работали. Да, 3 дня, чтобы просто подготовить площадку к тому, чтобы можно было выставить аппаратуру и собрать зрителей. Вот такие вот народные, общенародные, низовые инициативы, такое единение людей разных возрастов, разных интересов и разных социальных, значит, слоев. Именно жить ярче. И вот очень здорово, что наш хип-хоп, в котором, с которым мы и участвовали в летнем джеме, дал одну из возможностей эту жизнь приукрасить. Вот поэтому спасибо всем организаторам, спасибо всем ребятам и зверятам, всем участникам, да, спасибо приходил. Александру, звукорежиссеру, который выручал, и все мои косяки, где я не мог справиться как звукорежиссер, а больше как диджей, но со звуком у меня явно проблемы, поэтому он все шероховатости, все ошибки, которые я допускал, он устранял. Александр просто спец, спасибо ему. Еще спасибо Светлане Гайворонской из Луганского государственного педагогического университета. И вот об этой теме, если ты не против, Александр, я бы хотел тоже Ситханту и всем нашим нефтеслушателям сейчас рассказать. Единственное, только я хотел бы еще комментарий все-таки прочитать Александра Куртыша, который, помимо того, что выложил магнитофон, скретч-версию изобретения века, как я называю, вот, эльфа, вот он прям крупно сфотографировал то самое приспособление, которое ты сделал, вот, для скретчинга. Катушечник, плюс вертушки, катушки. Так вот, Александр написал: когда мне было 13 лет, я слушал этих ребят на кассетах, имеется в виду, конечно же, группа Виачапа. Спустя столько лет потоптались на одной площадке. Светлая музыка и позитивное настроение от Виачапа. Спасибо всем, кто был. Просьба, кто снимал видео, покидайте сюда. Вот, ну, такие вот комментарии писали сегодня. Вот. Отлично. Поэтому продолжим об образовании. Я бы хотел немножко рассказать о том, что кроме хип-хопа, кроме летнего джема, удалось сделать в Луганске. Вчера я разговаривал с директором медиа-центра. Да, директором, правильно, хотел сказать, с одним из руководителей, ну, действительно, с директором медиа-центра Луганского государственного педагогического университета, в котором Александр получал второе высшее образование свое в части журналистики. А разговаривали мы, общались как раз по поводу нефтерадио. Как это ни странно, могло бы прозвучать нефтерадио в Луганске. И мы разговариваем о нефтерадио не только на нефтерадио, не только с Мумбаи, с университетом Мумбаи, точнее с профессором доктором Етином. Но мы разговариваем о нефтерадио и в Луганской Народной Республике с Луганским государственным педагогическим университетом. Суть идеи очень простая. Мы очень рассчитываем на то, что с 1 сентября на волнах нефтерадио будет также выходить и Луганский час, в рамках которого ребята из Луганского госпедуниверситета будут делать свои программы, рассказывать о том, что волнует их, делиться своими впечатлениями, своими надеждами, ожиданиями и переживаниями в эфире нефтерадио. Поэтому наша общая задача — помочь ребятам влиться в радиоэфир, поскольку такого опыта у них не было. А идея нефтерадио в части, опять же, всех программ, которые мы делаем, в том числе и телемоста, в том числе и итогов недели, в том числе и всех тех передач, которые в эфире нефтерадио происходят, эта идея нашла интерес у директора медиацентра, у Светланы Геворонской. Мы решили просто попробовать для начала, посмотреть, как что можно сделать, а дальше, возможно, у ребят будет и собственная волна. Я уверен, что если мы будем менять с контентом нефтерадио, фрик-радио, скажем, пока РГПУ радио, да, пока вот так вот назовем условно, если будет такой взаимный обмен контентом, интересными передачами, мне кажется, что от этого выиграют все. В принципе, я доложил ситуацию. Как ты думаешь, Сеткант, как ты считаешь об этой идее с тем, чтобы ребят из ЛГПУ пригласить в эфир, с тем, чтобы они делали свой час, радиочас? Я, конечно же, только за. Я думаю, что и нашим нефтерадиослушателям тоже это будет очень интересно. И в целом, так как мы как студенты тоже должны друг друга поддерживать, несмотря на любые внешние временные трудности. Так что я лично только за. Отлично, спасибо большое, Сиддхант. И если не против, мы вот вдвоем здесь, да, я вот от имени нас двоих с Александром, мы передадим слово тебе, чтобы узнать, а что интересного происходило на этой неделе в Уфе, в ОГНТУ, в международном клубе и, может быть, во всем мире. Что тебя взволновало за эту неделю, что тебе показалось интересным, и о чем ты бы мог рассказать с тем, чтобы все наши нефтеслушатели и мы с Александром прямо сейчас об этом узнали и, может быть, обсудили это в прямом эфире. Я бы даже, возможно, хотел узнать о приеме заявок музыкальной революции. Вот ты нам предлагал эту новость, вот, и я ее опубликовал в паблике «Нефтерадио». Вот, может быть, в двух словах буквально, что это за революция, что это за вот конкурсы, что... А потом обо всем остальном, да, да, будет остальном. Здорово. Начнем с музыкальной революции. Это мероприятие, организованное Лигой молодежной политики. Это организация в Республике Башкортостан, которая поддерживает молодежь, помогает с грантами и с разными другими начинаниями, с различными проектами. Это и волонтерство, и социальная деятельность, и молодежная политика, и многое-многое другое. Вот, и музыкальная революция — это как раз один из их проектов, которые они организовывают этим летом. Вот, то есть они продлили свой прием заявок, и в основном краски, исходя из названия, понятно, это мероприятие музыкальное и посуды. А потом, допустим, предложим взять лучший трек и поставить в эфир нефтерадио. И все внутри этого мероприятия будет именно крутиться вокруг музыки. Подробнее можно увидеть и прочитать информацию на страничке мероприятия. Если Александр не против, то можно, наверное, на страничке мероприятия тоже репост сделать. Да, я сделал репост. А, все, хорошо тогда. То есть это студенты, уже, да, будут заниматься этой революцией? Да, это студенты, некоторые из них студенты нефтяного, а также некоторые из них выпускники нефтяного. То есть в Лиге молодежной политики там студенты со всех вузов республики собраны. И другу помогает просто такое отдельное некое сообщество студенческое. Я бы хотел предложить, вот, возможно, те, кто будут участвовать, возможно ли перенаправить их к нам или как-то заполучить их музыку для того, чтобы транслировать в эфире нефтерадио? Может быть, победителей, либо участников, которые будут предлагать свои работы. Вот. Почему бы тех, кто будет участвовать в этом мероприятии, не, ну, я не хочу говорить рекламировать, но почему бы не их, не воспроизводить их музыку в эфире нефтерадио? Да, я обязательно предложу это организаторам, и я думаю, что они будут только рады сотрудничеству. Это уже обсудим в личных сообщениях и с ними, и с тобой. Да, то есть это обязательно обсудим, да. А что еще в Уфе у нас произошло? Да, прием, значит, продолжается поступление у нефтяной, и наш ректор Олег Александрович Баулин, он приезжал в университет, несмотря на то, что его законный отпуск встретился с родителями, с абитуриентами. Вот, да, это было на неделе. Потом на этой неделе приезжал Владимир Владимирович Путин в наш регион, Республику Башкортостан, на открытие завода одного австрийского. Я вроде как был приглашен туда в качестве волонтера, но в последний момент отказались от участия волонтеров, поэтому, к сожалению, не смог сфотографироваться с Владимиром Владимировичем. Эх, блин, а так бы на нефтерадио такая фотография эксклюзивная с президентом России, да, была. Обидно. Да, обидно. Ну ничего, Владимир Владимирович не расстраивайся. Еще надолго у нас, слава богу, и возможности, следовательно, тоже будет много, если мы видимся. То есть, а вы как студенты, да, там тоже хотели побывать? Не, как волонтер. А, волонтер. Да. Угу. Значит, что еще? Конечно же, Олимпийские игры, я за ними слежу. Конечно, не так активно, как хотелось бы, но оно самое громкое я вроде как не пропустил. Это и многие золотые медали России, и также, к сожалению, некоторые скандалы. И так же, как всегда, наших спортсменов и спортсменок их придерживают в кавычках. И, да, я это именно такую формулировку я украл где-то в Инстаграме у кого-то. Ну, конечно же, сегодня вроде как завершился последний день соревнований на Олимпиаде. Просто можно поздравить всю планету со завершением этого спортивного большого праздника. И, конечно, сколько бы скандалов не было, все равно общая картина, она всегда доброго, честного спорта. И, конечно, хочется поздравить всех медалистов всех стран, потому что для многих стран были первые в истории медали, у кого-то были первые медали в каких-то дисциплинах, и на самом деле очень много запоминающихся моментов было для многих. Поэтому ура! Также выделят, что для России, по-моему, была первая золотая медаль в прыжках в высоту среди женщин. Да, были разыграны этим, ну, первые медали по новым видам спорта. Это BMX фристайл, это скалолазание, это серфинг, это скейтборд. Новые виды спорта, они заявили о себе очень громко, и надеюсь, что в будущем их тоже будут включать в программу Олимпийских игр. И поэтому очень жду, конечно же, соревнований по данному виду спорта. Да, помимо Олимпийских игр, что было... Да, ну, конечно, это не совсем на неделе произошло, это еле ранее, но вышла статья, и сейчас резко перепрыгнула со спорта в науку, что... По-спортивному так сделал прыжок в науку. Да. Были проанализированы лучи, которые... Сейчас, ну, есть же фотографии черных дыр, да, то есть эти разные телескопы в космосе их ловят, так скажем, и выяснилось, что некоторые лучи, они, огибая черную дыру, получается, шли дальше и были... пойманы человеческими телескопами. Вот. И что в этом такого важного? То, что как бы предполагается, что любой свет, он поглощается черной дырой. А тут, получается, свет огибает черную дыру. Mm-hmm. Да. Вот. И... конечно же, так как это такая высокая наука, в ней продвижения идут достаточно медленными шагами по понятной причине, но даже для обывателей, как я, даже когда некие такие мелкие новости выходят, бывает достаточно интересно, что все-таки говорим о бытие, о нашем мире, о Вселенной. Конечно, это все взаимосвязано, как ни крути, и... черные дыры, с ними тоже надо как-то уметь жить, потому как все во Вселенной взаимосвязано, и космосу тоже нужно уделять внимание, хотя на Земле тоже много чего еще не изучили, да, взять тот же Бермудский треугольник. На самом деле человечество знает о космосе гораздо больше, чем о родной Земле. Вот нонсенс, да? Да, вот казалось бы, вот вроде бы наш дом, да, но на самом деле мы знаем гораздо больше о космосе. Удивительное рядом, но непознанное вокруг нас каждый день. Вот Илья вернулся, мы говорили с Сидхантом про черные дыры, и оказалось, что сегодня человечество больше знает о космосе, нежели о Земле. Пожились. Вот мы поговорили про революцию, вот договорились о том, что сделают предложение ребятам, которые будут участвовать в революции, с тем, чтобы они своей музыкой, возможно, делились с нами. Возможно, кого-то из них даже можно пригласить в эфир, поговорить об их музыке тоже неплохо. Да, конечно. Отличная идея. Вот, Сидханту не повезло на этой неделе, немножечко с Путиным не сфотографировался. Представляешь? Была возможность, да, но их волонтеров не пустили. Вот. Но ничего, еще сделаешь селфи с президентом. Что там? Он часто ездит. Может, вдруг вы президента или я к нему приеду. Или ты к нему приедешь навстречу. К Конечно, легко, завтра приедешь обсудить, как там с черными дырами побороться, вот, и как революцию сделать более такой вот международной, почему бы нет. Да. Можно революцию в Индии сделать. Экспортировать революцию. Да, экспортировать революцию. Мы говорим ведь о хороших революциях, мы не говорим о каких-то там смутных мероприятиях, а это все музыка, которая направлена на создание. Это такое словосочетание, экспортировать революцию, это еще с 20 века идет, когда говорилось о коммунизме и социализме. Я так понял, музыка рейв, да, рейв будет, да? Да, рейв, да. Рейв, то есть электронная музыка. Да, то есть там в описании... Здесь, наверное, рейв больше написано. Не просто как электронная музыка, скорее всего, рейв это именно как музыка для больших площадок, на которых люди отрываются. Угу. Поэтому музыка, насколько да, я в широком читал смысле, конечно, в описании, там совершенно разного характера, в том числе и хип-хоп. Хип-хоп, конечно, EDM-овый, но так или иначе, хип-хоп тоже присутствует. Ну, мне нравится, вот, допустим, почему есть группа Луч, по-моему, называется. А, Луч 5, по-моему, называется. У них такой там брейкбит, такая электронщина классная. Ну, вот, вообще, я считаю, что это хип-хоп. По типу как Egyptian Lover, вот, Африка Бомбата, там, электрофанк, вот, там, Африка Ислам. Вот диджеи такие электронные, там тот же TC Islam такой вот делал, там микшировал драм и бас, регги и вот с хип-хопом смешивал. Так вот и здесь Луч 5, вот такой вот электронщина, вот как раньше был Music Instructor, помнишь, вот такая вот электронная музыка, только современная. И плюс еще со словами, там они там про iPhone, у них есть песня, там, в общем. Кстати, мне бразильцы прикололи эту группу нашу российскую, Луч 5. Я вот. Они, кстати, по-моему, из Уфы, если я не ошибаюсь. Я не слышали? Никогда. Мы вот сегодня проверим. Не слышал? Мне кажется, что я копался и искал их в интернете, вот, и что-то Луч 5 Уфа. Но я, возможно, ошибаюсь. Может быть, то еще какой-то луч. Ну, суть в том, что они из России, бразильцы, вот, которые тоже на нефтерадио, кстати, вещают. Программа «Сам Денегао», диджей Гласио, наш друг из Бразилии, из Рио-де-Жанейро. Вот, и еще его друзья, вот, тоже хип-хоперы из Бразилии, диджеи. Они прислали мне как раз одну из музыкальных композиций, iPhone как раз они мне прислали на Ютубе, говорят, ты знаешь эту группу? И я для себя, для меня бразильцы открыли российскую электронную хип-хоповую музыку, понимаешь? Вот я им там скидывал постоянно, там Андрея Гучкова, там песни, там Виачапы, там Макаронавирус, там еще там, а другие русские, там тот же там Дабуги Крю, старенькие электронные там ихние песни брейкбитовые, вот. Они мне тут луч скидывают. А ты знаешь такую группу? И я такой присел такой на стул, думаю, ничего я не знаю про русский брейкбит. Даже бразильцы больше знают, представляешь? Вот настоящие диджеи, которые знают музыку, копают так глубоко, что даже я, русский диджей, не знаю таких исполнителей. Вот это настоящие диджеи. В Бразилии они живут. Вот, поэтому Рейволюция тоже может в себе заключать и такую музыку, как та же группа Луч. Луч 5, по-моему, называется. Напомнило мне, как многие россияне, которые, скажем, интересуются и любят культуру Индии, они начинают меня спрашивать, что вот ты знаешь вот про это или про это, да, то есть как бы я же как бы просто обычный человек, да, то есть я не какой-то там профессионал, я ничего специально не изучал, да, вот скажем, вот даже мы с Ильей, да, мы про Россию много чего не знаем, прям очень много чего не знаем. И как бы, то есть у меня ровно такая же ситуация, то есть я достаточно много чего, ну, знаю и не знаю, вот, да, и как бы это вот тоже люди, которые интересуются чем-то, они открывают для тебя много нового. Конечно, каждый учит каждого, а знание бесконечно, на самом деле никто не знает все, а каждый что-то знает, и мы этим делимся, вот, на Нефтерадио в том числе. А вот, как говорится, невежество, да, или как там, учение свет, а не учение тьма таракань. Кстати, вот, я только недавно понял на этой неделе то, что я не рассказывал вам, то есть и вне эфира вообще нигде, то, что у меня есть старший брат, который снимается в клипах в Болливуде. Вот, и, ничего себе. Да. Вот у него как раз на неделе вышел новый клип. Вот, в принципе, могу потом отправить ссылку ютубовскую. Ну, или же... Не могу, а обязательно, да, обязательно. Я уже хочу посмотреть. Я люблю Болливуд. Я не люблю Голливуд, я люблю Болливуд. Не, на самом деле, мне нравится индийская музыка. И индийские фильмы тоже я и в детстве смотрел, там, когда всегда поют и танцуют, и там все вот эти вот... Ну, на самом деле, это сложная работа, да, там некоторые смеются, да, говорят, вот что они там все время поют весь фильм, а ты попробуй, блин, исполни роль и потанцуй весь фильм, часа два, а это еще все снять надо, да? Все эти номера, все эти танцы, постановка, и это все очень сложно. Какая массовка там? Да, массовка там вообще огромная, там их по 10, по 15, по 20 актеров там танцуют, пляшут, удивляют, и все синхронно, поэтому это сложная работа на самом деле, большой титанический труд. Если кто-то думает, что это легко, попробуйте, станцуйте. Да. Так вот, по поводу массовки, вот у... про Махатму Ганди... Есть рекорд Гиннесса по самому большому количеству массовки, использованной в сцене. Ничего себе. За ним шли, да? Самый большой? Нет. Или что имеется в виду? Там, по-моему, как раз когда он умер, вот, и получается тогда очень много людей собралось. А, почтить его память. Да. Меня еще, знаешь, вот какой момент волнует, я общался вот тоже в режиме онлайн там с ребятами вот из Штатов, вот, которые изучают вот там африканскую культуру, и вот некоторые из них почему-то вот негативно отзывались о Махатме Ганди, хотя у меня есть хорошая книга, которую я еще в детстве, мне было, наверное, лет 13-14, я прочитал «Махатма Ганди. Великая душа». Вот, про то, как он там и голодал, и как там его бомбами закидывали, вот, и вот эта кампания гражданского неповиновения, ненасилия, вот, для меня почему-то стоял всегда такой вот светлый образ, а вот эти ребята почему-то его обвинили в расизме, вот, якобы он в свое время называл, я не помню точно этот термин, вот, как это слово, может быть, ты мне подскажешь. То ли нака, то ли как-то. То ли кашира или что-то такое. Кафир, может быть. Кафир, да. Типа кафир, это типа. И вот они возмутились. Это российский термин, типа. Не знаю почему, только вот. Они его обвинили в расизме. Вот якобы он писал письма, вот, в которых употреблял там российские термины и. Но, не, на самом деле. Тут так дела обстоят, что, в принципе, до того, как Ганди побывал в ЮАР... Он был в ЮАР? Я не знал об этом. Да, не, именно вот... ну, хорошо, я сейчас дойду, да. Что до того, как он был в ЮАР, он, получается, был, получается, обычным гражданином Британской Индии и... получал, получается, английское образование, потом уехал, значит, в Англию, где продолжил свое образование юриста вроде как. И, в принципе, тогда тех людей учили именно о том, что у темнокожих африканцев, то есть у людей других рас, именно есть физиологические, биологические особенности, которые делают их, так скажем, более восприимчивыми к подчинению. так очень осторожно пытаюсь сказать. Я понимаю, чтобы никто не сказал, что мы тут расисты или дискриминации. Вот поэтому я же говорю, что тут очень тонкая грань, и вот любое слово, вот такое кафир, да, некоторые вот те же темнокожие ребята из Африки, они воспринимают это в свою сторону уже, знаешь, как предвзятое отношение, и сильно очень болеют из-за этого. Ну, их можно понять, они пережили там свой какой-то этап истории. После того, как Махатма Ганди побывал в ЮАР, там, получается, в ЮАР дело в том, что сегрегация и разделение населения, оно было гораздо более жестким, чем в остальном мире. Да. Плюс-минус. Апартеид, да? Ну да, ну то есть тогда же еще колония была. Так что, тогда он поехал в поезде, он взял билет высшего класса, то есть он там гражданин Британии, да, то есть все хорошо, он обеспечен, есть образование, все такое. И его выкинули из вагона премьер-класса из-за его цвета кожи. То есть африканцы его выкинули? Не, это именно, белые это были. А, белые. Да. Угу. Несмотря на то, что он был не африканец, а из Индии, в принципе, все равно темнокожий. Да, то есть в ЮАР как-то вот этот расизм, он гораздо... жестче был. Немного глубже и жестче был, да. Ну вот сегодня там обратная ситуация происходит. Я смотрел вот документальные фильмы репортеров, вот, которые показывали, как те же белые сегодня страдают после того, как там апартеид убрали. И сегодня наоборот, на них охота там объявлена. Те, кто там живет, на них охотятся темнокожие жители ЮАР. Они пытаются их оттуда выкурить, нападают на них с оружием. Это немного более, гораздо более сложный вопрос. Ну, в принципе, я могу так, в 5 минутах, примерно то, что я знаю об этом вопросе, сказать. Да, наверное, после. Хорошо, давай с Ганди, закончим с Ганди, да. Все-таки, почему его расистом обвинили жители ЮАР? Вот, конечно же, вот получается, до вот этого случая в поезде, он, конечно же, так его именно вырастили, стали, образовали так, что есть разница вот в расе, то, конечно же, он будет расистом, он будет использовать эту терминологию. И также потом, уже даже после того, как, скажем, произошел инцидент в поезде, получается, Ганди, он... вообще даже в целом по жизни он достаточно разные духовные практики, экспериментировал с разными духовными практиками, и вот слово кафир это приходит из ислама. Вот. И этим словом называют всех, кто не еврей, не христианин и не мусульманин. Вот. А, то есть язычник, да? Да, и как бы... наверное, они больше обиделись, я имею в виду темнокожих, не, дело в том, что вот этим словом как бы именно оскорбляют многих людей не мусульман в мусульманских странах, даже сегодня. В старину, то есть раньше, как бы, скажем, вот в 20 веке и ранее, в принципе, в некоторых регионах мира, к сожалению, и сейчас тоже, за кафирами всегда велась жесточайшая охота, их именно, от них пытались именно как можно жестче избавиться. Вот интересно, почему он все-таки этот термин применил к темнокожим? Краски Видимо, потому что Ганди, он был частично и мусульманином тоже, и, видимо, для того, чтобы не называть их, наверное, черными, он решил как-то синоним использовать. Я, честно, не знаю контекст весь. Поэтому, но... Может быть, он имел в виду, что кафир назвал их бездуховные. Может быть, он в этом смысле имел в виду. Ну, все-таки... Вполне возможно, нет. Дело в том, что, как бы, Ганди, он использовал такую очень дискриминационную терминологию иногда. Вот. И на то есть причины его образования и контекст того времени. Вот. И, то есть его... Возможно, что на него повлияло британское образование. Не, это факт, на него влияло британское образование. Uh-huh. Вот. Да, что я говорил? Да, вот и. Да, вот то, что. Так как за кафирами всегда велась охота, да, то есть там даже вот то, что все же мы знаем, то есть про Холокост, да, то есть против евреев, и всем известные желтые тряпки, так называемые, вот, то есть так обозначали евреев. И дело в том, что эти самые желтые тряпки, они пошли, то есть это не было какое-то новшество в Германии или где-то еще, а это напрямую взято как раз-таки с практик разных султанатов и мусульманских государств в Африке и Азии, которые так обозначали всех кафиров, ну и по сути они делали с ними ровно то же самое, что и евреями во время Холокоста, просто раньше не было таких технологий массового убийства, поэтому все растягивалось во времени. Вот из-за этого как раз таки многие оскорбляются, когда слышат слово кафир, потому что это оно изначально именно используется, ну, использовалось и используется как дерогатив. Очень интересно. Ну что ж, я думаю, стоит очень глубоко, наверное, изучать историю. Хотя некоторые вот говорят, что она не нужна. Но вот для меня вот лично это очередной факт того, что нужно историю изучать, чтобы понимать, как, допустим, тот же одно слово, да, может перевернуть сознание человека и к чему это может привести. Казалось бы, да, Ганди, человек, который вел за собой много последователей к ненасилию, да, к мирному сосуществованию и к антиколониальному режиму в Индии, и тут вроде бы те же люди, которые борются. Ты смеешься, это не соответствует действительности, да, что я говорю? Я именно вот, то есть тут, на самом деле, он был, ну, то есть он был не за полную независимость Индии, а за частичную лишь независимость. За что? Он больше был за частичную независимость Индии, то есть... это как автономия внутри государства. Вот. Сепаратист, в общем. Как мы в ЛНР сейчас. Не сепаратист, а вот чтобы внутри одного государства была автономия. То есть в Индии... Чтобы Индия была частью Британской империи. Да-да-да, чтобы все еще было под короной, но... То есть под британской короной, но, так скажем, чуть более свободы в некоторых вопросах. То есть он больше был за это. Ну, то есть он был не против, в принципе, управления британцами. А он, по-моему, прямо вплоть до того, что просил, чтобы Британия оставила свою армию, для того, чтобы за всем следила, чтобы всякое такое было. То есть, ну, там, на самом деле, сложный вопрос, опять-таки, процесс обретения независимости, и там очень много всего интересного тоже. Ну вот видишь, я прочитал книгу и до конца не понял, поэтому надо глубже изучать вот историю, чтобы разбираться в таких вопросах. Вот спасибо, что у нас есть ты, а как человек, который непосредственно связан с индийской культурой и может добавить как раз таки фактов и пролить свет. Но я вот к чему веду, что один термин, казалось бы, да, кафир, может перевернуть сознание, там, для кого-то Махатма Ганди был герой, а для кого-то он стал расист, вот, поэтому тут все очень тонкая грань, и поэтому, я думаю, нужно все-таки следить за историей, да? И следить за словами. Да, следить за словами. Да, и сейчас тоже в современности в Индии до сих пор идут дискуссии о том, какой статус все-таки должен быть в Ганди. Потому что... Герой ли он или все-таки не герой? Да, то есть именно как правильно, адекватно его оценивать. И к чему все-таки склоняются больше? А все еще идут дискуссии. Вот, это бесконечные дебаты, да, наверное? Ну, нет, все-таки, наверное, не бесконечные, потому что многие записи архивные, они хранятся у наших разведслужб, да, и армии, которые не обнародуют ничего вообще. Угу. Ну, это естественно. Дабы не баламутить умы, вот, и... Ну, нет, по-моему, все-таки есть практика... рассекречивание. Ну, это честно говоря, так, я думаю, в любом государстве спустя там 40-50 лет открывают там, да, занавес там того, что произошло 100 лет назад. В Индии пока что ничего именно вот из данных разных служб ничего не рассекречивалось. И других разных служб рассекречивалось. Да, это на самом деле очень много света проливало на многие вопросы, и появлялись, конечно, совершенно новые иные. Просто, например, одно из самых популярных — это смерть Субхаша Чандра Боса. Это, то есть, если вот есть Ганди, да, то также есть Бос. Они оба одинаковы по важности и размерности имени для вот, в вопросе обретения независимости Индии. То есть, два таких больших столпа. Ну, то есть это просто отдельно можно делать передачу про это. Да, друзья, предлагаю остановиться. 1:16 мы сегодня в эфире. Летний джем и секрет Ганди мы сегодня узнали вот от нашего соведущего Сиддханта, да, который нам сегодня пролил свет. Вот видите, я до конца вот не разобрался еще, герой ли Ганди для Индии или не герой. Вот мой поиск продолжается. Вот Сиддхант сегодня мне новые факты обнародовал. Я не знал об этом, признаюсь честно. Вот я только вот прочитал одну книгу, которая у меня вот у отца на полке лежала. Я ее взял, прочел. Это то, что вот в книге было написано. Возможно, там тоже были не заинтересованы, чтобы все факты показывать. Какую-то одну часть истории только показали. Вот удобную авторам такое тоже бывает. Вот, ну, продолжим разгадывать секрет Ганди вместе с Сиддхантом в наших следующих эфирах. Спасибо большое тебе. Услышимся на следующей неделе. Да, и также итоги. Будем слушать музыку с клипов, где снимается мой брат. Болливуд, я жду тебя, Болливуд! С вами было Нефтерадио, друзья. Итоги недели. Всем пока-пока. Не переключайтесь. В эфире программа «Радио Мост».